Глава восьмая. Рыбаки выходили в море ежедневно. На второй день после отъезда школьников на остров налетела такая сильная буря, что пришлось прекратить промысел. Редкие деревья сакуры, начавшие было цвести, разом облетели. Накануне, под вечер, внезапный сырой ветер нагнал тучи, небо затянуло будто тяжелой парусиной. В море пошла мертвая зыбь. Прибрежные птицы подняли крик, щитинохвостки и другие насекомые старательно прятались где-нибудь повыше. Среди ночи поднялся сильный ветер, полил дождь, море грохотало, в небе раздавался свист, словно кто-то забавлялся на свирели. Лежа в постели, Синдзи прислушивался к этим звукам. Он понимал, что сегодня в море выходить не будут. Из-за непогоды, вероятно, нельзя будет чинить ни снасти, ни сети, а еще отсрочить войну с мышами, запланированную молодежным собранием. Как заботливый сын, чтобы не разбудить спящую мать, он, не вставая из постели, терпеливо дожидался, когда в окне забрежет свет. Весь дом сотрясался, звенели окна. Где-то с пронзительным звоном пролетел жестяной лист. На Утадзиме, при больших домах и бедных, одноэтажных в помещении с земляным полом, слева на входе обычно размещается уборная, а справа кухня. В тишине предрассветного сумрака дома безмятежно плавал затхлый и стылый запах отхожего места, единственный полновластный хозяин в доме, пока снаружи разбойничал неистовый ветер. Ранний свет из окна дома напротив падал на стену земляного амбара. Синдзи поднял взгляд. Стекая с карниза, дождь шумно струился по стеклам. Синдзи любил выходить в море. Еще совсем недавно он ненавидел выходные дни, лишавшие его приработка, а сейчас принял вынужденный простой как долгожданный праздник. Однако праздник этот был украшен не флагами, не золотой мишурой, а свистом ветра в ветвях и шумом штормового моря. Юноше надоело ждать рассвета. Он вскочил с постели, натянул свитер, кое-как отыскав темный вырез для головы, затем влез в брюки. Через некоторое время проснулась мать. Увидев темный мужской силуэт у светлеющего окна, она спросила, кто здесь? Это я. Напугал. И сегодня выходишь в такой шторм? Нет, отдыхаем. Ну, чего? Поль не погода, отсыпался бы, как другие. Мать проснулась окончательно. Она вновь не узнала сына, приняв его за незнакомого мужчину. Синдзи громко напевал, что было мало на него похоже. Он делал зарядку, руки доставали потолок. Дом развалишь, на улице ураган, да ты еще руками размахался, ворчала мать. Что-то странное происходит с ее сыном. Синдзи то и дело посматривал на закопченные часы на стене. Он ни капельки не сомневался, что девушка сдержит слово и придет на свидание, несмотря на грозу. Юноше не хватало воображения, чтобы чем-то занять тягостные минуты ожидания. Когда терпение подошло к концу, он накинул резиновый плащ и пошел к морю. Казалось, оно хочет заглушить его мысли. Ревущие волны вздымались и с грохотом падали на пристань. Вчера передали штормовое предупреждение, поэтому все суда заблаговременно вытянули на берег. Граница моря и суши отодвигалась вглубь острова, огромные волны били в берег, невиданно близко от построек, здание подтапливало. Когда мутные воды откатывались, казалось, что море обнажает дно. Брызги волн, смешанные с дождем, заливали лицо Синдзи, сбегая по горячей переносице. Горько-соленый привкус воды напомнил ему о губах Хацуэ. Тучи неслись галопом, светлые прогалины молниеносно заполнялись кромешной теменью. Он чувствовал, что где-то высоко-высоко, за плотными облаками, не пропускающими лучи, ясное безмятежное небо, однако ощущение было мимолетным. Синдзи, завороженный небесными превращениями, не обратил внимания на волну, что накатила ему под ноги, замочив ремешки Гетта. В глубоком следе сандалии осталась маленькая раковина персикового цвета. Ее только что принесло сюда волной. Он подобрал ракушку и стал внимательно рассматривать ее. Совершенная форма, с тонкими изящными краями, без единой щербинки. Юноша спрятал ракушку, решив подарить ее при встрече девушке. Сразу после второго завтрака он засобирался. Перемывая посуду, мать пристально посмотрела вслед сыну. Что гонит его на улицу в такую непогоду? У нее не хватило смелости прямо задать ему этот вопрос. Взглядом она проводила сына за порог. Мать жалела, что ей не суждено было родить девочку. Девочка помогала бы по дому и всегда была бы рядом. Мужчины отправляются на промысел, они снаряжают суда, возят товар в разные порты. Женщины мало выходят во внешний мир. Они хранят очаг, разводят огонь, ходят по воду, собирают морскую траву. А когда приходит лето, добывают жемчуг на морском дне. У многих ныряльщиц есть дети. Их мир не отличается от полутьмы подводного царства, и всегдашний полумрак в их доме, и тьма родовых мучений, и сумрак морского дна — все это знакомо и близко. Она вспомнила, как в позапрошлом году неожиданно прямо у костра упала замертво одна женщина, такая же вдова, как она сама. В то время она еще кормила грудью, но, несмотря на слабость, собирала на морском дне аваби. У женщины закатились глаза, и она повалилась, прикусив посиневшие губы. Когда ее тело придавали огню в сосновой роще, объятой вечерними сумерками, ныряльщицы сидели на земле на корточках и плакали, а ведь не были сентиментальными, чтобы предаваться пустой скорби. Потом по деревне поползли странные слухи. Кое-кто из ныряльщиц стал побаиваться своего промысла. Говорили, что если кто-нибудь увидит на дне моря покойницу, она будет мстить этому человеку. Мать Синди, посмеиваясь над россказнями, продолжала выходить в море, ныряла все глубже и возвращалась самым богатым уловом. Ее совершенно не беспокоили разговоры о неведомом призраке. И даже воспоминания о покойнице ее нисколько теперь не тронули. Она была жизнерадостной женщиной, гордилась своим отменным здоровьем, и буря на улице была ей так же по душе, как и сын. Мать закончила мыть чашки, отряхнула подол платья и, выставив ноги на тусклый свет под окном, скрипевшим под напором ветра, принялась внимательно их рассматривать. На плотных загорелых бедрах не было ни единой морщинки, словно их отполировали до жемчужного сияния. Красивые ноги зрелой женщины. А ведь могла бы родить еще троих детей или пятерых, подумала она и испугалась собственных мыслей. Ее сердце дрогнуло. Одевшись, она почтительно взглянула на деревянную табличку с именем мужа. Юноша поднимался по дороге на маяк. Дождевая вода несла с потоками, омывая ноги. Ветер свистел в соснах, идти в резиновых спагах было бы тяжело. Он шел, не раскрывая зонта. Дождь стекал по коротко остриженному затылку, по шее, подал за шиворот. Юноша продолжал подниматься, ветер хлестал ему в лицо. Он даже не старался отворачиваться от него, будто бы желая убедиться, что его счастье сродни не только умиротворенной природе, но и безумству стихии. Внизу сквозь сосновый лес проглядывало бурное пенное море. Волны вздымались до самой высокой скалы на окраине мыса. Когда он перевалил через Ведьмину гору, показался осунувшийся под ветрами одноэтажный домик смотрителя маяка с опущенными на всех окнах занавесками. Синзи поднялся на маяк по каменной лестнице. Сегодня в сторожке никого не было. Заливая стекла на дверях, непрерывно барабанили дождевые струи. У закрытого окна стояла подзорная труба, как бы ошеломленная стихией, сквозняк перелистывал разбросанные по столу бумаги и документы, трогал курительную трубку, касался фуражки службы управления государственной безопасности, календаря, судовой компании, с вычурной картинкой нового корабля, настенных часов и небрежно наколотых на гвоздь больших листов с правилами. Пока Синзи добрел до наблюдательного пункта на стрельбище, он промок до нитки, и одежда прилипала к телу. В самом здании было спокойно, гроза не унималась. Здесь, на вершине, ветрам было где разгуляться. Под открытым небом они вели себя вольготно. Большие окна с трех сторон развалин нисколько не защищали от ветра, который врывался внутрь вместе с дождем, придавая снистовым пляскам. Со второго этажа открывался вид на Тихий океан, но горизонт померк под дождевыми облаками. Выворачиваясь белопенной изнанкой, повсюду бесновались волны, сливавшиеся с темными дождевыми небесами в одно сплошное изодранное полотно, на котором рисовалась безграничная бушующая стихия. Синдзи спустился по наружной лестнице. Он уже заглядывал на первый этаж, когда приходил за хворостом. Здесь можно было укрыться от ветра. Стекла в одном из крохотных окошек были выбиты. От груды соснового валежника, оставшегося с прежних времен, в закутках помещения сохранились несколько веточек и кучка хвои. На темницу, похоже, — подумал Синдзи, вдыхая плесневелый воздух. Теперь, укрывшись от дождя и ветра, он вдруг почувствовал, как холод стал пробирать его промокшее тело. Он громко чихнул. Юноша снял дождевик, пошарил в штанах, где лежал коробок спичек, предусмотрительно захваченный перед уходом. Рыбацкая жизнь научила. Прежде чем он нащупал спички, под руку ему попала ракушка, которую он подобрал утром на берегу. Синдзи вынул ее из кармана и поднес к свету. Розоватая раковина засияла влажными красками. Довольный своей находкой, юноша снова спрятал ее в карман. Спички отсырели. Он сложил на бетонном полу хворост и сухие сосновые веточки из рассыпанной вязанки. Сначала помещение заполнил смрадный дым, а уж затем вспыхнул слабый огонек. Юноша присел рядом с костром, обхватив руками колени. Он ждал. Он продолжал ждать. Нисколько не беспокоился. Со скуки, чтобы убить время, он растягивал пальцами прорехи на черном вязаном свитере. Сырая одежда прилипала к ногому телу. Прислушиваясь к порывам ветра, бушевавшего снаружи, Синдзи блаженствовал. Его счастье не омрачало ничто. Воображение юноши было бедным, поэтому любовные страдания обходили его стороной, а потом он уснул, уткнувшись головой в колени.